Владение изгнанников. Северная ветвь. Наследники Исилдура. Арнор. Элендил. Погиб во вторую эпоху 3441. Исилдур. Погиб. 2. Валандил. 249. Сноска. Валандил был четвертым сыном Исилдура, родился в Имладрисе, его братья были убиты в Абалоне. Примечание автора. Эльдакар, 339. Арантар, 435. Таркил, 515. Тарондор, 602 год. Валандар, 652. Элендар, 777. Эрендур, 861. Архидан. Амлаих Форносский, старший сын Эрендура, 946 год. Сноска. После Эрендура короли не брали имен на высоком эльфийском наречии. Конец сноски. Белег, 1029. Меллор, 1110. Келефарн, 1191. Келебриндор, 1272. Мальвегил, 1349. Сноска. После Мальвегила короли Форноста снова начали требовать власти над всем Арнором, и в знак этого брали имена с приставкой Ар-Ара. Примечание автора. Аргелеп I погиб в 1356. Арвелек I 1409. Арафор 1589. Аргелеп II 1670. Арвегил 1743. Арвелек II 1813. Аравал 1891. Арафант 1946. Арведуи, последний князь, погиб в 1975-м, конец Северного княжества. Вожди. Аранарх, старший сын Арведуи, 2106. Арахаэл, 2177. Арануир, 2247. Аравир, 2319. Арагорн I погиб в 2327 году. Араглас, 2455. Арахад I, 2523. Арагост, 2588. Араворн, 2654. Арахад II, 2719. Арассуил, 2784. Арахорн I погиб в 2848 году. Арагонуи, 2912. Арадор погиб в 2930 году. Арахорн II погиб в 2933. Арагорн II, четвертая эпоха, 120 год. Южная ветвь. Наследники Анариона. Короли Гондора. Элендил, Анарион, погиб во вторую эпоху 3440 году. Менельдил, сын Анариона, 158. Кемендур, 238 год. Эрендил, 324. Анардил, 411 год. Остогер, 492. Ромен Дакил I. Таростар. Погиб в 541 году. Турамбар. 667 год. Атанатар I. В 748 году. Сирион Дил, 830 год. За ним следуют четыре морских короля. Тараннон Фаластур, 913. Он был первым бездетным королем, и ему наследовал сын его брата Таркириана Эарнил I. Погиб в 936. Кириандил погиб в 1015 году. Хиармен Дакил I. Кириагер, 1149. При нем Гондор достигает вершины своего могущества. Атанатар II Аль-Карин, великолепный, 1226 год. Нармакил I, 1294. Он был вторым бездетным королем, и ему наследовал младший брат Кальмакил, 1304 год. Миналькар Регент, 1240-1304 годы. Коронован в 1304 году под именем Ромен Дакила II, умер в 1366. Валакар, при нем в Гондоре разразилась междоусобица. Эльдакар, сын Валакара, сначала звавшийся Винитария, был свергнут в 1437 году. Кастамир Узурпатор погиб в 1447. Эльдакар вернулся на престол, умер в 1490. Альдамир, второй сын Эльдакара, погиб в 1540. Хиармен Дакил II, Виниарион, 1621. Минардил погиб в 1634. Телемнар погиб в 1636. Телемнар и его дети умерли от черного недуга. Ему наследовал племянник, сын Минастана, второго сына Минардила, Тарондор, 1798 год. Телумехтар Умбардакил, 1850. Нармакил II погиб в 1856. Калимехтар, 1936 год. Ондогер, 1944. Ондогер и двое его сыновей пали в битве. Через год, в 1945, корону получил не знавший поражений полководец Эарнил, наследник Телумехтара Умбардакила. Эарнил II, 2043 год. Эрнур погиб в 2050. На этом ветвь королей прерывается до 3019 года, когда на престол вступил Элессар Телконтар. Королевством правят наместники. Наместники Гондора. Дом Хурина. Пелендур, 1998. Он правил год по смерти короля Ондогера и посоветовал Гондору отвергнуть притязания Арведуи на корону. Ворондил Охотник, 2029. Мардил Воронве, стойкий, первый из наместников правителей. Его наследники перестали пользоваться именами заморских эльфов. Наместники правители. Мардил, 2080. Эрадан, 2116. Герион, 2148. Белегорн, 2204 год. Хурин I, 2244. Турин I, 2278. Хадор, 2395 год. Барахир, 2412. Диор, 2435. Денетор I, 2477, Боромир 2489, Кирион 2567. В его дни Рохиримы пришли в Каленардон. Халлас 2605 год, Хурин II 2628, Белектор I 2655 год, Ородреф 2685, Эктелион I 2698 год, Эгалмот 2743, Берен 2763, Берегонд 2811, Белектор II 2872 год, Торондир 2882, Турин II 2914, Таргон 2953, Эктелион II 2984, Денетор II, он был последним из правящих наместников, и ему наследовал его второй сын Фарамир, князь Эмин-Арнена, наместник короля Элессара, 82 год четвертой эпохи. Эриадор, Арнор и наследники Исилдура. Эриадором в древности звались все земли между мглистыми и синими горами. На юге граница проходила по рекам Седонне и Гландуину, сливавшимся возле Тарбада. В одни своего царства Арнор включал в себя весь Эриадор, кроме Линдона и земель восточнее Седонны и Гремячей, где лежали Имладрис и Эригион. В Линдоне была страна эльфов, зеленая и спокойная. Люди не заходили туда, а гномы жили и по сей день живут на восточной стороне Синих гор, особенно на южном хребте, там у них копи. Поэтому для гномов западная дорога — привычный путь. Они пользовались им задолго до того, как мы пришли в Шир. В Серебристой гавани жил Кирден Корабел. Говорят, он и сейчас там живет и будет жить до тех пор, пока последний серебристый корабль не уйдет на запад. В одни королей высокие эльфы, что задержались в Среднеземье, жили или в Серебристой гавани, или в приморском краю Линдон. Если теперь кто из них и остался, так их можно пересчитать по пальцам. Северное княжество и Дунаданы. После Элендила и Исилдура в Арноре сменилось 8 высоких князей. Когда ушел Эрендур, между его сыновьями началась распря, и княжество распалось на 3: Архедан, Рудаур и Кардолан. Архедан был расположен на северо-западе и включал земли между Брендидуином и Синими горами, а также земли к северу от западной дороги и до Завитери. Рудаур находился на северо-востоке между Троллиным Нагорьем, Завитерью и Мглистыми горами. В него входили еще и земли между Седонной и Гремячей. Кардолан располагался на юге, границы его очерчивали Брендидуин, Седонна и западная дорога. В Архедане род Исилдура не прерывался, а в Кардолане и Рудауре вскоре угас. Способствовали этому частые междоусобицы из-за Завитери и земель к востоку от Брыля. И Рудаур, и Кардолан стремились владеть Амонсулом, расположенным на самой границе их земель. В башне Амонсула хранился главный палантир севера, а два других находились в Архедане. В начале княженья Мальвигила Археданского в Арнор пришла беда. На севере, за Троллиным Нагорьем, набирало силу королевство Ангмар. Там скопилось множество орков и прочей твари. Правил Ангмаром король-чародей, как потом выяснилось, предводитель кольценосцев, явившийся на север, чтобы уничтожить дунаданов Арнора, воспользовавшись их распрями, а заодно переждать время могущества Гондора. Во дни Аргелеба, сына Мальвигила, князья Архидана вновь заявили о правах на весь Арнор, ведь наследников Исилдура в других княжествах уже не было. Однако их право оспорил Рудаур. Дунаданов в Рудауре почти не осталось. Правил там вождь народа холмов, находившийся в тайном сговоре с Ангмаром. Аргелеб начал укреплять Завитерь, но вскоре погиб в битве с войсками Рудаура и Ангмара. Сын Аргелеба, Арвелек, с помощью Линдона и Кардолана сумел вытеснить врага от Завитери. Долгие годы границы удерживались по западной дороге и низовьям Седонны. Говорят, что именно в те времена был осажден Дольн. В 1409 году из Ангмара вышло огромное войско. Перейдя реку, оно вторглось в Кардолан и осадило Завитерь. Дунаданы были разбиты, Арвелек пал. Башня Амонсул была сожжена и разрушена до основания, но Палантир удалось спасти и тайно переправить в Форност. Рудаур и Кардолан были опустошены. Арафор, не достигший еще совершеннолетия сын Арвелега, обратился за помощью к Кирдену, и вместе они отбросили врага от Форноста и северных увалов. Остатки верных из дунаданов Кардолана некоторое время держались в Тирн-Гортаде, позже названном «упокоящими» или «в пуще». Говорят, что на какое-то время Ангмар был покорен эльфами Линдона и Дольна после того, как Элронд получил помощь из Лориэна. Тогда-то хваты бежали на юго-запад, подальше от войн и напасти Ангмара, а еще и потому, что климат Эриадора окончательно испортился. Некоторые вернулись в дикие земли и занимались рыбной ловлей в Абалоне. В дни правления Аргелеба II в Эриадор с юго-востока пришла черная хворь и унесла большинство жителей Кардолана. Хоббиты и другие народы тоже сильно пострадали, но ближе к северу болезнь слабела, и северная часть Архидана почти не была задета. О дунаданах Кардолана больше никто не слыхал, и нежить из Ангмара и Рудаура вползла в опустевшие курганы и укоренилась там. Говорят, курганы Тирн-Гортада были насыпаны еще в первую эпоху пращурами аданов, до того, как они перешли Синие горы и заселили Белерианд. Вернувшиеся дунаданы почитали курганы, там погребены многие их князья и властители. Есть мнение, что курган, в который попал хранитель кольца, был могилой последнего принца Кардолана, павшего в войне 1409 года. В 1974 году Ангмар поднялся вновь. И король-чародей напал на Архидан до окончания зимы. Он захватил Форност и оттеснил уцелевших дунаданов к Синим горам. Князь Арведуи удерживал северные увалы до последней возможности, а потом с остатками свиты бежал на север. Их спасли только быстрые кони. Потом Арведуи скрывался в старых копьях гномов, но голод вынудил его обратиться за помощью к снежным людям Форохела. Этот странный хмурый народ, остатки людей предначальной эпохи, жил в стойбищах по берегам моря. Он привык к жестоким холодам владений Моргота. До сих пор сковывающем север, в то время как на 100 лиг южнее, в шире, о морозах и не подозревают. Народ этот зовет себя лоссохи. Дома строят из снега и, по слухам, может бегать по льду с удивительной скоростью, привязав к ногам кости, а повозки у них и вовсе без колес. Место их обитания — великий Форохельский мыс, замыкающий на северо-западе льдистый залив, практически недосягаемый для врагов, но иногда они откачевывают вглубь материка и доходят до подножия гор. Вот у этих людей Арведуи и просил пропитание для себя и своего малочисленного отряда. Лоссохи помогли князю, но очень неохотно. Во-первых, дунаданам нечего было предложить взамен. У них было несколько алмазов, но лоссохи не видели в них никакого проку. Во-вторых, они боялись короля-чародея, как бы он ни напустил на них мороз и буран. Однако, видя бедственное положение князя и его воинов, косясь на незнакомое грозное оружие, лоссохи дали еду и помогли выстроить снежное жилище. Кони беглецов пали, и Арведуи надеялся теперь только на помощь с юга. Сын Арведуи, Аранарх, успевший прорваться на юг, просил Кирдена помочь князю. Кирден сразу же снарядил корабль и отправил его в Форохел на поиски. Встречные ветра мешали плаванию, но в конце концов моряки заметили маленький костер на берегу, поддерживаемый беглецами. В этот год зима долго не ослабляла хватку, и даже в марте лед покрывал широкую прибрежную полосу. Вид корабля удивил и испугал снежный народ, такого они еще не видели. Устрашившись, они отвезли князя и тех, кто выжил из его отряда, к самой кромке льдов. Сюда могла подойти лодка с корабля. Но недаром говорят, что у снежного народа обостренное чутье на опасность. Вождь лоссохов предупредил Арведуи: «Не садись на это морское чудовище. Пусть люди моря принесут еду и одежду, в которых ты нуждаешься, а ты сам оставайся здесь, пока король-чародей не уйдет. Весной сила его идет на убыль, а сейчас дыхание его смертельно, а руки длинны». Арведуи не внял совету. Он поблагодарил вождя и подарил ему на прощание перстень. «Вся ценность этой вещи, — сказал он, — в ее древности. Сила перстня не в чарах, а в том уважении, которое питают к нему мои друзья и сородичи. Если когда-нибудь тебя постигнет нужда, мои родичи заплатят за него столько, сколько ты пожелаешь». Так был спасен перстень Исилдура. Позже дунаданы выкупили его. Говорят, это был тот самый перстень, который Фелагунд из Нарготронда дал Барахиру, а Берен вернул с великим риском. Лоссохи дали дельный совет. Как только корабль вышел в море, с севера налетел ураган со слепящим снегом. Он загнал корабль назад к самой кромке льдов. Вокруг него вздыбились огромные торосы. Даже моряки Кирдена оказались беспомощны. Ночью лед раздавил корпус, и корабль затонул. Так погиб последний князь Арведуи, и вместе с ним пучина погребла палантиры. То были камни Ануминоса и Амонсула. Теперь на севере оставался только камень башни Эмин-Бераиды, смотрящий на серебристую гавань. Его сохраняли эльфы, и хоть мы никогда не знали этого, он оставался там, покуда Кирден не перенес его на борт корабля Элронда, уходящего на запад. Но нам поведали, что этот камень не был похож на другие и с ними не сообщался. Он смотрит только на море. Элендил так разместил его, что камень обозревает Эресеа на заокраинном западе. Но с тех пор, как Нуменор скрылся за очарованными морями, камню уже нечего обозревать. О кораблекрушении у Форохела стало известно не скоро. Вести о нем принесли люди из народа снегов. Хоббиты уцелели. Война прокатилась через страну, многие попрятались. На помощь князю они послали нескольких лучников. Те так и не вернулись. Некоторые ушли на битву, в которой был низвергнут Ангмар. Об этом сказано кое-что в южных хрониках. Настал мир. Хоббиты правили сами собой и процветали. Они выбрали Тана. Он должен был представлять власть князя, удовлетворились этим и долго, без особых надежд, ожидали возвращения короля. В конце концов, ждать перестали. Осталось только присловие «когда король вернется?» Так говорили о недостижимом благе или о ненаказуемом зле. Первым таном Шира был некий Скокка из Марий. Говорили, что от него пошли староскокки. Назначение таном он принял в 379 году по нашему счету, 1979. С Арведуи угасло Северное княжество. Дунаданов осталось мало, а другие народы Эриадора ослабели. Однако среди вождей дунаданов, первым среди которых был Аранарх, сын Арведуи, род королей продолжался. Сын Аранарха, Арахаэл, воспитывался в Дольне, как и все сыновья вождей после него. Там сохранялись реликвии их дома — кольцо Барахира, ножны Нарсила, звезда Элендила и скипетр Ануминоса. Король поведал нам, что скипетр был главным знаком правления в Нуменоре, также было в Арноре. Его князья носили не корону, а обруч, в центре которого сверкал бриллиант Элендилмир, звезда Элендила. Говоря о короне, Бильбо, без сомнения, имел в виду Гондор. Он, кажется, неплохо был осведомлен о делах рода Арагорна. Скипетр Нуменора, как говорят, погиб с Ар-Паразоном. Скипетр Ануминоса, серебряный жезл властителей Андуне, ныне, быть может, древнейшее творение человеческих рук в Среднеземье. Когда Элронд передал его Арагорну, скипетру насчитывалось более 5000 лет. Корона Гондора была сделана по образцу боевых шлемов нуменорцев. Первоначально это и был боевой шлем, тот самый, в котором Исилдур бился на поле Дагорлада, ибо шлем Анариона был разбит камнями Барад-дура, сразившими Анариона. Но в дни Атанатара Аль-Карина простой шлем был заменен украшенным алмазами, им и короновали Арагорна. Когда княжеству пришел конец, дунаданы укрылись в тени и стали народом скитальцев. Их дела и труды редко вспоминали и воспевали. Со временем о них почти совсем забыли, но еще до окончания бдительного мира лиходейские твари начали нападать на Эриадор, стремясь тайно проникнуть в него. Арагорна Первого, как говорят, загрызли волки. При Арахаде Первом орки, давно просочившиеся в твердыни мглистых гор и перекрывшие перевалы, ведущие в Эриадор, внезапно громко заявили о себе. В 2509 году Келебрень, жена Элронда, по дороге в Лориен попала в засаду. Свита ее погибла, отбивая атаку орков, а сама она была похищена. Элладан и Элрохир разыскали и освободили ее, но пытки и рана от ядовитой стрелы не прошли бесследно. Элронд исцелил ее тело, но радости вернуть не смог. Через год она ушла за море. Позже, в дни правления Арасуила, орки вновь расплодились во мглистых горах, начали разорять окрестные земли, и сыновья Элронда почти беспрерывно сражались с ними. Одна из орочьих банд забрела даже в Шир, где и была разбита Бандобрасом Туком. До рождения Арагорна II, короля Гондора и Арнора, было 15 вождей, он был 16-м и последним. «Наш король», — зовем мы его, — когда он приезжает на север в заново отстроенный Ануминос и какое-то время живет близ озера Дрема, все в Шире радуются. Однако он ни разу не вошел в пределы страны, не желая нарушать собственный закон, запрещающий большому народу переступать границы Шира. Теперь он часто подъезжает к Великому мосту и там встречается с друзьями и теми, кто хочет его видеть. К нему во дворец может приехать любой и жить там сколько пожелает. Тан Перегрин много раз бывал там, и мэр Сэмиус тоже, дочка его Эланор Прекрасная, одна из придворных дам королевы Арвен. Северная ветвь гордится тем, что, несмотря на угасание, право на княжение через многие поколения нерушимо переходило от отца к сыну. Время жизни дунаданов в Среднеземье становится все короче. В Гондоре увядание шло еще быстрее, и все же многие вожди Севера проживали двойной век людей, и уж во всяком случае жили много дольше, чем старейшие из нас. Арагорн прожил 190 лет, дольше, чем любой из его рода со времен князя Арвегила, но в Арагорне Элессаре возродились достоинства древних королей.